Глава 15. Эпиграф. Сознайтесь, правда ради, вы призраки или существа живые? Шекспир, Макбет. Величие и мощь океанской пучины невольно возбуждают суеверный трепет перед неведомым, который в большей или меньшей степени гнездится в душе каждого, даже мыслящего человека. Невежественный моряк, блуждающий по бескрайним водным просторам, на каждом шагу поддается соблазну искать помощи в тех или иных благоприятных предзнаменованиях. Некоторым из таких примет можно дать вполне научное объяснение, и на этом основании остаются жить многие другие приметы, порожденные лишь возбужденной и встревоженной фантазией моряка. Выпрыгивают ли из воды дельфины? Проплывают ли с деловито серьезным видом тюлени или тяжеловесный кит? Кричат ли морские птицы? Все это, подобно приметам гадателей, должно вызывать хорошие или дурные последствия. Весь экипаж королевской Каролины был родом с отдаленного острова. Событий истекшего дня было вполне достаточно, чтобы пробудить суеверие, дремавшее в сознании этих людей. Мы уже говорили, что несчастье, случившееся с их прежним капитаном, и появление на его месте неизвестного им человека, усилили в них склонность ко всяческим сомнениям и страхам. Таинственное судно с подветренной стороны — появилось весьма не кстати для нашего искателя приключений. Он еще не успел завоевать доверие экипажа, а тут возникла эта неприятность, грозившая окончательно лишить его такой возможности. Нам только один раз довелось представить читателям моряка, исполнявшего обязанности второго помощника. Имя его Найтхед, по произношению как бы намекало на сумрачный туман, царивший в его голове. О свойствах его ума можно судить по тем немногим соображениям, которые он нашел нужным высказать по поводу исчезновения старого моряка, вызвавшего гнев Уайлдера. Человек этот занимал должность лишь на одну ступень, возвышавшую его над простыми матросами, а потому он по взглядам и привычкам был гораздо ближе к ним, чем Иринг. Власть его была меньше, чем у первого помощника, но зато он пользовался гораздо большим влиянием на матросов, и его мнение принималось ими за непреложную истину. После того, как судно повернуло на Форт-де-Винт, и в течение всего времени, пока Уайлдер, стараясь оторваться от нежеланного соседа, делал все, чтобы оно неслось по волнам как можно быстрее, этот упрямый и суеверный морской волк находился на шкафуте в обществе старших и более опытных матросов и вел с ними беседу об удивительном появлении корабля-призрака и о необычайном способе, каким их новый, неизвестно откуда взявшийся капитан, решил проверить мореходные качества Каролины. Наш рассказ об этом разговоре мы начнем с того момента, когда Найтхед счел возможным отбросить всякие косвенные намеки и прямо перейти к делу. «Слыхивал я от моряков, что плавали побольше нас, — говорил он, — будто дьявол частенько подсылает кого-нибудь из своих помощников на борт добропорядочного купца, чтобы тот привел судно прямо на рифы и мили. А после крушения черт поскорее забирает все причитающиеся ему души погибших. Можем мы сказать, кто хозяин капитанской каюты, если первым в списке команды стоит никому неведомое имя?» «То судно словно в облаке», — вскричал один из матросов, прислушиваясь к рассуждениям офицера. Он продолжал наблюдать за таинственным судном с подветренной стороны. «Да-да, я нисколько не удивлюсь, если оно помчится прямо на Луну. Говорят, на суше красным курткам стало вести, а теперь вот пора и нам, честным морякам, побороться со шквалом». Красные куртки, речь идет об английской армии. «Я, братцы, дважды огибал Горн на военном корабле, видел светящееся облако, которое никогда не исчезает, и, можно сказать, в руке своей держал огонь святого Эльма». Световые электрические явления в природе. «Но эти вещи может видеть любой, кто в бурю лазит на рей или плавает в южных широтах. И все-таки я считаю необычным делом, чтобы судно видело свою собственную тень в тумане, как мы сейчас. Вон она опять появилась между Бизань-Вантами и Бакштагом. Или чтобы на купце паруса несли так, что и на военном судне все будет ходить ходуном, словно зубная щетка во рту пассажира, которого основательно потрепала морская болезнь». «А все же этот парень держит судно в руках», — сказал самый старший матрос, следивший за всеми действиями Уайлдера. «Правда, вести его так — чистейшее безумие. Но ведь у него до сих пор не разорвалась ни одна кабалка. Каблуки — толстые нити, спрягенные из волокон пеньки. Из каблок свиваются пряди, из которых спускаются тросы. «Каблка», — презрительно повторил помощник. «Да при чем тут каблка? Когда тут и якорный канат скоро потеряешь. Имей в виду, старина Билл, дьявол никогда ничего не делает наполовину. Чему быть, того не миновать. И никто не станет уменьшать ход, словно ты спускаешь в шлюпку капитанскую жену, а он сам стоит на палубе и смотрит, чтобы все было как следует». «Мистер Найтхед умеет вести судно во всякую погоду», — сказал другой моряк с подобострастным видом, указывающим, что он во всем полагается на второго помощника. «Никто этого не ценит. Я всякую службу знаю. На всяких судах поплавал, от тендера до двухпалубного крейсера». Тендер — небольшое военное или купеческое судно с одной мачтой. «Немногие могут сказать о себе так, как я, ибо то малое, что я знаю, приобретено не учением, а тяжелым трудом. Но какой толк в знаниях или даже мореходных талантах, когда против тебя колдовство или козни того самого, кого я и называть-то не хочу, потому что незачем без нужды оскорблять джентльмена? Скажу вам только, братцы, что нашему судну сейчас дана такая нагрузка, какой не может допустить, да никогда и не допустил бы разумный моряк». Слова эти были встречены одобрительным ропотом, если не всех, то, во всяком случае, большинства слушателей. «Давайте спокойно, рассудительно, как подобает просвещенным англичанам, рассмотрим, как обстоит дело», — продолжал помощник, искоса глянув через плечо, чтобы проверить, не стоит ли сейчас рядом с ним тот, кто вызывал в нем столь душеспасительный страх. «Мы все до одного прирожденные островитяне, то есть уроженцы Англии. Ни у кого здесь нет ни капли чужеземной крови, даже ирландца или шотландца не найдешь. Так разберемся же в самой сути дела со свойственным нам благоразумием. Первонаперво, честный Николас Никольс срывается с этой вот бочки и ломает себе ногу. Знавал я, братцы, немало случаев, когда люди падали с мачт и реев, а отделывались гораздо легче. Потом является к нам на судно чужак, смахивающий на колониста. Уж лицо-то у него не английское. Ясное, открытое, гладкое такое. «Ну, парень, он на вид благообразный», — вставил старый матрос. «Вот тут-то и вся чертовщина. Верно, вид у него благообразный. Но не такая благообразность потребна доброму англичанину. Не нравится мне выражение его лица. Не люблю я, когда слишком много выражений у человека, потому что не всегда поймешь, что ему вздумается сделать. Да, а тут еще чужак становится у нас капитаном, или вроде как капитаном. А тот, кому следовало бы стоять на мостике и командовать в такую погоду, лежит у себя на койке и не может сам повернуться на другой галс, не то что управлять судном. И никто даже не заметил, как все это случилось. Но он же договорился с фрахтователем. Нанялся по всем правилам, и тот хитрющий купец, видимо, был очень доволен, что может поручить Каролину такому молодцу. Купец, как и мы, грешные, тоже сделан из обыкновенной персти земной. И что еще хуже, у купца эта персть редко бывает пропитана соленой водой. Частенько случается, что вот купец снимет очки, закроет счетные книги и шагнет в сторону, чтобы облапошить соседа, а потом возвращается и видит, что вместо того сам себя облапошил. Уж, наверное, мистер Бейл думал, что делает владельцам Каролины доброе дело, когда нанимал этого мистера Уайлдера. Но ведь он, верно, и понятия не имел, что судно запродано самому... Добропорядочному моряку полагается уважать своих хозяев, потому я и не стану без надобности называть того, кто, я думаю, приобрел немалые права на это судно, путем ли честной покупки или каким иным. Никогда я не видел, чтобы судно так отлично выводили из трудного положения, как он это сделал нынче утром с Каролиной. Найтхед разразился не слишком громким, но, как показалось его слушателям, весьма многозначительным смехом. Когда на судне определенного рода командир, «можно ничему не удивляться», — ответил он, снова обретая серьезность. «Что до меня, то я нанялся плыть из Бристоля в Каролину и на Ямайку с заходом в Ньюпорт, на пути туда и обратно. И могу смело сказать, что не имею желания отправляться куда-либо в иные места. А насчет того, как Каролина была выведена из трудного положения, когда находилась вблизи работорговца, ну что ж, это было сделано хорошо. Слишком даже хорошо для такого молодого моряка. Я и сам не сделал бы лучше. Но что вы скажете, братцы, про старика в рыбачьей лодке? Даже самые старые морские волки не часто видели, чтобы за человеком так гнались, и ему удалось так ускользнуть. Слыхал я про одного контрабандиста, за ним без конца охотились катера Его Величества в Ла-Манше, а у него под рукой всегда оказывался туман, и он в него нырял. Но ни один человек еще не видел, чтобы этот контрабандист из тумана выходил. Может быть, та рыбачья лодка держала связь между берегом и этим контрабандистом? Ничего другого не придумаешь. Но, во всяком случае, не хотел бы я работать веслом в этой лодке. — Да, она удивительно ускользнула, — воскликнул старый матрос, чья вера в нашего искателя приключений начала колебаться под напором стольких доводов. — Мне тоже так думается. Впрочем, может быть, другим виднее, ведь я плаваю-то всего-навсего 35 лет. Смотрите, волны вздымаются как-то совсем необычно. Тучи затянули небо, а ведь океан излучает столько света, что грамотный человек мог бы читать. Я нередко видывал такую погоду. А кто ее не видел? Не часто бывает, чтоб человек, откуда бы он ни явился, первое свое плавание совершал в капитанском звании. Бьюсь об заклад, что он уже не новичок. Я видел небо куда хуже этого и даже воду пострашнее, но такое небо и такая вода никогда не сулили ничего хорошего. В ту ночь, когда я потерпел кораблекрушение в бухте... — Эй, на шкафуте! — закричал Уайлдер. Но молодому капитану пришлось крикнуть еще раз, прежде чем Найтхед, которому надлежало первому подать голос, набрался решимости ответить. — Прикажите поставить фор-бомбрамсель, сэр! — продолжал Уайлдер, услышав положенный ответ. Помощник и его собеседники обменялись взглядами, выражавшими тупое изумление. Многие тревожно покачали головой, прежде чем один из них бросился к снастям с наветренной стороны, чтобы с сомнением в душе влезть наверх и выполнить приказание. В самом деле, отчаянная решимость, с которой Уайлдер прибавлял парусов, могла вызвать недоверие к его целям или правильности его суждений даже у людей, менее подверженных суеверию, чем те, кем ему пришлось теперь командовать. Ирингу и его более невежественному, а потому более упрямому товарищу, было ясно, что их молодой начальник также стремится ускользнуть от призрачного корабля, неотступно преследовавшего Каролину, как и они сами. Они не были согласны с ним лишь в способе достижения этой цели. Но несогласие это оказалось столь существенным, что оба помощника посовещались между собой, и Иринг, побуждаемый резкими суждениями своего коллеги, подошел к капитану полной решимости высказать ему их общее мнение со всей прямотой, какой требовали обстоятельства. Но взгляд Уайлдера был так тверд, а выражение лица так невозмутимо, что Иринг решился затронуть опасную тему лишь с большой осторожностью. Прежде чем раскрыть рот, он постоял, следя за тем, как ставят фор-бомбрамсель, и ожидая, к чему это приведет. Но как раз в этот миг Каролина с ужасающей силой налетела на огромную волну, поднявшую свой гневно вспененный гребень футов на 12 над ее носом, и это придало Ирингу мужество заговорить, ибо молчать далее было явно опасно. «Незаметно, чтобы мы удалялись от того судна. Хотя Каролина делает все, что может», — начал он, решив выражаться как можно осторожнее. Уайлдер снова бросил взгляд на туманное пятнышко на горизонте, нахмурился и затем поглядел в сторону, откуда дул ветер, словно умоляя его стать еще более бурным, но ничего не ответил. «Команда у нас терпеть не может откачивать воду, сэр», — продолжал Иринг, тщетно прождав ответа. «Команда Каролины найдет нужным исполнить все, что я найду нужным приказать, мистер Иринг». Уайлдер дал этот запоздалый ответ с таким властным видом, что он произвел желаемые действия. Иринг покорно отступил на шаг назад, делая вид, что поглощен созерцанием окутанного тучами неба. Затем, набравшись смелости, он попытался начать атаку с другого фланга. «Вы твердо уверены, капитан Уайлдер?» — спросил он, пытаясь задобрить нашего искателя приключений этим званием, на которое тот, может быть, и не имел настоящих прав, что в человеческих силах заставить королевскую Каролину уйти от того судна. «Боюсь, что нет», — ответил молодой человек, с таким глубоким вздохом, словно из его груди разом вырвались все обуревавшие его сомнения. «Возьмите эту трубу, Иринг, и скажите мне, под какими парусами оно идет и на каком оно по вашему расстоянии от нас?» — продолжал он. Помощник исполнил просьбу Уайлдера. Он смотрел долго и серьезно, потом прикрыл подзорную трубу широкой ладонью и ответил тоном человека, чье убеждение вполне созрело. «Если то судно было построено и оснащено, как всякое другое, то я сказал бы, что оно несет полное корабельное вооружение и идет под нижними парусами, марселями, бизанью и кливером. Больше у него ничего нет?» «Это я готов утверждать, если только мне представится возможность убедиться, что оно во всех отношениях обычное морское судно. И все же, Иринг, мы со всей своей парусностью ни на фут не опередили его». «Бог ты мой, сэр», — ответил помощник, покачав головой, как человек, убежденный в том, что все усилия ни к чему не приведут, «если даже вы разорвете в клочья все паруса на грот-мачте, это судно не отстанет от нас ни на дюйм до самого рассвета. А утром, конечно, тот, у кого очень хорошее зрение, может быть, и увидит, как оно поплывет в облаках. Впрочем, уж не знаю, на счастье мое или несчастье, мне никогда не доводилось видеть такого рода судно при солнечном свете». «А расстояние?» — снова спросил Уайлдер. «Вы еще не сказали, на каком оно от нас расстоянии». «А это уж смотря по тому, как измерять. Оно, может быть, плывет совсем рядом, а может быть, оно там, где мы его сейчас видим, и корпус его уходит за линию горизонта. Ну, если оно там, где мы его видим. Во всяком случае, мы видим судно тонн на 600 водоизмещением». И если судить только потому, что нам кажется, можно, пожалуй, сказать, что оно находится на расстоянии около 2 лиг у нас с подветра. Лига — старинная морская мера длины, равная 3 морским милям, то есть 5556 метрам. Я тоже так думаю. 6 миль на ветре — преимущество не такое уж малое в тяжелых обстоятельствах. Клянусь небом, Иринг, я подниму Каролину на воздух, но оторвусь от этого судна. Это было бы возможно, имея на крылья, как у чайки или каравайки. Но при том, как обстоит дело, гораздо вернее, что мы пойдем ко дну. Пока она отлично несет все паруса. Вы не знаете, на что может быть способно судно в большой крайности. Я плавал на нем во всякую погоду, капитан Уайлдер, но... Иринг внезапно умолк. Огромный черный вал поднялся между кораблем и восточной стороной горизонта, и покатился вперед, угрожая поглотить все на своем пути. Даже Уайлдер весь сжался, ожидая удара, и тревожно затаил дыхание. В эту минуту он понял, что приступил все пределы благоразумия, заставляя судно с такой быстротой идти против столь тяжелых волн. К счастью, вал разбился в нескольких саженях от Каролины, захлестнув ее палубу пенистым водопадом. На мгновение вся носовая часть корабля скрылась из виду, словно он вынужден был прорываться сквозь волну, не в силах на нее подняться. Затем Каролина медленно вышла из волны, вся покрытая миллионами океанских светлячков, и остановилась, содрогаясь всем своим мощным и крепким корпусом, словно перепуганный конь. Когда же она возобновила свой бег по волнам, то уже не так быстро. И это замедление словно предупреждало тех, кто управлял судном, об их безумии. Иринг молча смотрел на своего командира. Он хорошо понимал, что никакие его слова не могли быть убедительнее всего происшедшего. Матросы уже не стеснялись выражать свое неодобрение вслух и высказали немало мрачных пророчеств о последствиях столь безрассудного риска. Но Уайлдер словно ничего не слышал. Будучи тверд в своих тайных намерениях, он пошел бы и на гораздо больший риск ради достижения своей цели. Но весьма отчетливый, хотя и приглушенный крик, долетевший до него с кормы, напомнил ему о страхе, который испытывали другие. Быстро повернувшись, он подошел ко все еще дрожавшей Джертред и ее гувернантке. В течение всех этих долгих мучительных часов обе они молчаливо, но с глубоким вниманием наблюдали за малейшим его движением. «Каролина так прекрасно выдержала этот удар, что теперь я твердо верю в ее силы», — произнес он ободряющим голосом, и выбирая слова, способные успокоить женщин. «Мистер Уайлдер», — ответила гувернантка, — «я хорошо знаю грозную стихию, в которой протекает вся ваша жизнь. Не пытайтесь обмануть меня. Я отлично понимаю, что вы увеличиваете скорость сверх всякой меры. Достаточно ли у вас причины для подобной дерзости?» «Вполне достаточно, сударыня». «И они, как многие другие причины, тоже останутся навеки сокрытыми от нас?» Или мы имеем право их узнать? «Поскольку вы так хорошо знакомы с мореходством», — ответил молодой человек с легкой усмешкой, от которой его предыдущие слова показались еще более угрожающими, «мне незачем говорить вам, что на судне, идущем круто к ветру, необходимо нести все паруса. Во всяком случае, ответьте более прямо, хоть на один мой вопрос. Достаточно ли благоприятный у нас ветер, чтобы мы могли пройти опасные мели у Гаттераса?» «Сомневаюсь». «В таком случае, почему бы нам не вернуться в тот порт, откуда мы вышли?» «А вы бы на это согласились?» — быстро спросил молодой человек. «Я хочу поскорее к отцу», — воскликнула Джертрид, так же быстро, как и он. Казалось, пылкой девушке едва хватило дыхания, чтобы вымолвить эти немногие слова. «А я, мистер Уайлдер, хочу совсем оставить это судно», — спокойно сказала гувернантка. «Я не прошу вас разъяснять нам ваши таинственные намеки. Возвратите нас к нашим друзьям в Ньюпорте, и мы никогда больше не зададим вам никаких вопросов». «Это можно сделать», — пробормотал наш искатель приключений. «Можно. При таком ветре нужно всего несколько часов хорошей работы. Мистер Иринг, увалиться под ветер и выбрать наветренные брасы». Команда была передана подчиненным и, разумеется, исполнена, хотя Найтхед и старые матросы довольно громко ворчали по поводу беспричинных и, по всей видимости, безрассудных перемен в настроении капитана. Уайлдер проявил полнейшее безразличие ко всем этим выражениям неприязни. Если он их и слышал, то либо не считал нужным обращать на них внимание, либо, руководствуясь благоразумием, делал вид, что он их не замечает. Между тем Каролина, подобно птице, устремленной полетом против бури и ищущей иного, более легкого направления, быстро скользила по волнам, то поднимаясь на пенистые гребни, то плавно опускаясь, подгоняемые ветром, который теперь стал попутным. Море вздымало и катило свои валы, но уже в направлении нового курса Каролины. А так как она шла теперь по ветру, то паруса не угрожали ей опасностью. И Уайлдер приказал поставить один за другим лиселя. Заново подхлестнутое судно помчалось по волнам, оставляя за собой пенистый след, который густотой и белизной своей мог поспорить с пенистыми гребнями самых мощных валов. Наш герой снова принялся расхаживать по палубе и внимательно оглядываться по сторонам, чтобы выяснить, чего он достиг своей новой попыткой. Когда судно изменило курс, изменилось и направление неизвестного корабля, который продолжал качаться на горизонте, как уменьшенная и затуманенная тень Каролины. Однако безошибочный компас поведал настороженному моряку, что неизвестный сохраняет ту же дистанцию, какая была между ними, когда его впервые заметили. Никакие усилия Уайлдера ни на один дюйм не изменили относительного местоположения обоих судов. Прошел еще час, и Уайлдер установил по лагу, что его судно прошло уже 3 лиги, а незнакомец все еще продолжал маячить на западе, словно он был лишь уменьшенной тенью Каролины на далекой темной полосе облаков. Благодаря тому, что и он изменил курс, его паруса стали заметнее глаза наблюдателя, но никакой другой видимой перемены не произошло. Между тем миссис Уиллис и ее воспитанница удалились в свою каюту. Гувернантка втайне радовалась тому, что вскоре они покинут судно. Плавание началось при обстоятельствах настолько зловещих, что они вывели из равновесия даже ее ясный и трезвый рассудок. Джертрид ничего не знала об изменении курса. Ее неопытному глазу казалось, что на пустынных океанских просторах не произошло никаких изменений. Уайлдер мог сколько угодно менять курс Каролины, все равно его юная и прелестная пассажирка не догадалась бы об этом. Иначе обстояло дело с самим умудренным опытом командиром Каролины. Для него в этой полуночной дороге не было ничего загадочного и сомнительного. С давних пор глаза его были хорошо знакомы с каждой звездой, поднимающейся над темной волнующейся линией морского горизонта. Какой бы порыв заокеанских ветров не обвивал его пылающие щеки, молодой моряк всегда мог безошибочно назвать ту часть небосклона, откуда исходило это дуновение. Ему понятен был любой наклон носа судна. Он мгновенно реагировал на все зигзаги и повороты, которые оно делало, и ему почти не приходилось обращаться к инструментам и приспособлениям, помогающим мореходу решить, какой курс держать и как управлять движениями прекрасного сооружения, покорного его воле. И все же он не мог уяснить себе смысл маневров таинственного судна. Казалось, на нем не столько даже повторяют каждое его приказание, сколько предвосхищают его. И надежды Уайлдера ускользнуть от столь неусыпной бдительности неизменно оказывались обманутыми. Благодаря такой легкости маневрирования, такому превосходству в управлении парусами, которые даже его трезвому разуму казались проявлением неких сверхъестественных сил. Пока наш искатель приключений поглощен был мрачными мыслями, которых не могли не нагнать на него подобные впечатления, небо и море начали менять свой облик. Светлая полоса, так долго видневшаяся над восточной стороной горизонта, словно завеса небосвода в этом месте приоткрылась, чтобы пропустить ветер, внезапно исчезла, и на горизонте стали скопляться тяжелые черные тучи. Над водой сгустился плотный туман, сливший воедино небо и море. Но с противоположной стороны, на западе, та же темная завеса приподнялась, и длинная полоса тусклого света разлилась по горизонту на траверзе Каролины. И в этом зловещем светящемся тумане по-прежнему маячило неизвестное судно, хотя порой казалось, что его еле заметные зыбкие очертания словно тают в воздухе.